Глава 16. Три подхода к миру. Рузвельт, Сталин и Черчилль во время Второй мировой войны. На страницах с 354 по 378. Когда Гитлер напал на Советский Союз, он затеял самую крупномасштабную сухопутную войну в истории человечества. Ужасы этой войны были беспрецедентны даже в сравнении с варварством, сопровождавшим предшествующие европейские войны. Это была борьба на уничтожение до конца. Когда германские армии углубились в территорию России, Гитлер объявил войну Соединенным Штатам, превратив европейскую войну в глобальную схватку. Германская армия опустошала Россию, но оказалась неспособна нанести решающий удар. Зимой 1941 года она была остановлена на подступах к Москве. Затем, зимой 1942-43 года, новое германское наступление, на этот раз нацеленное на юг России, было перемолото и остановлено. В ожесточенной битве в промерзшем Сталинграде Гитлер потерял всю свою 6-ю армию. Хребет германской военной машины был сломан, лидеры союзников Черчилль, Рузвельт и Сталин теперь уже могли задуматься о победе и будущем облике мира. Страница 355. Каждый из победителей выступал с точки зрения собственного национально-исторического опыта. Черчилль хотел восстановить традиционное равновесие сил в Европе. Это означало бы перестройку Великобритании, Франции и даже побежденной Германии таким образом, чтобы они вместе с Соединенными Штатами способны были противостоять советскому колоссу на Востоке. Рузвельт представлял себе послевоенный порядок таким образом, чтобы три победителя плюс Китай действовали в качестве Всемирного совета директоров, силой обеспечивая мир и ограждая посягательств любого потенциального злоумышленника, каким Рузвельт прежде всего считал Германию. Эта точка зрения стала известна как теория четырех полицейских. Сталинский подход отражал сплав коммунистической идеологии и традиционной российской внешней политики. Он стремился получить наличными за победу его страны и распространить русское влияние на Центральную Европу. И еще он намеревался превратить страны, завоеванные советскими войсками, в буферные зоны для защиты России от любой будущей германской агрессии. Рузвельт оказался значительно прозорливее собственного народа, предвидя, что победа Гитлера поставит под угрозу безопасность Америки. Но он был на уровне своего народа, когда отвергал традиционный мир европейской дипломатии. Настаивая на том, что нацистская победа будет угрожать Америке, он не имел в виду вовлечение Америки в войну ради восстановления европейского равновесия сил. Для Рузвельта целью войны было устранение Гитлера, ибо последний являлся препятствием на пути к международному порядку, основанному на гармоничном сотрудничестве, а не на равновесии сил. Рузвельт поэтому истово придерживался общих мест, будто бы вытекающих из уроков истории. Он отвергал представление о том, что тотальное поражение Германии создаст вакуум, который, возможно, попытается заполнить победоносный Советский Союз. Он отказывался предусматривать контрмеры против возможного послевоенного соперничества между победителями, поскольку ради этого надо было восстанавливать равновесие сил, то есть то самое, что он хотел навеки разрушить. Мир следовало сохранять посредством системы коллективной безопасности, поддерживаемой союзниками военных лет, действующими в форме так называемого концерта. Предполагалась добрая воля друг друга, а также постоянная бдительность. Поскольку предполагалось поддерживать неравновесие сил, всеобщий мир, Рузвельт решил, что после поражения нацистской Германии Соединенные Штаты должны будут отозвать свои вооруженные силы на родину. Рузвельт не имел ни малейшего желания держать американские войска в Европе, тем более в качестве противовеса Советам. Этого, по его мнению, американское общество никогда бы не приняло. 29 апреля 1944 года, еще до высадки американских войск во Франции, он писал Черчиллю: «Умоляю, не просите меня оставить американские войска во Франции. Я просто не могу этого сделать. Мне надо будет вернуть их домой». К Как я уже говорил ранее, я отказываюсь опекать Бельгию, Францию и Италию. Это вам следует воспитывать и наказывать собственных детей. С учетом того, что в будущем они могут стать вашим бастионом, вы, по крайней мере, должны заняться их обучением прямо сейчас. Смотри «Черчилль и Рузвельт. Полное собрание переписки». Том 2. «Сплочение Альянса». Ноябрь 1942-февраль 1944 года. Принстон, Юнайтед Пресс, 1984 год, страница 767. Иными словами, Великобритания должна будет защищать Европу, не рассчитывая на помощь Америке. Страница 356. В том же духе Рузвельт отвергал какую бы то ни было ответственность Америки за экономическую реконструкцию Европы. Кавычки. «Я не хочу, чтобы Соединенные Штаты брали на себя бремя перестройки Франции, Италии и Балкан. Это не наша задача, коль скоро мы отдалены от этих мест более чем на 3500 миль». В решении этой задачи британцы, безусловно, заинтересованы гораздо больше, чем мы. Кавычки закрыты. Смотри, Бернс Джеймс Макгрегор, Рузвельт, «Солдат свободы», Нью-Йорк, 1970 год, страница 566. Рузвельт значительно переоценивал послевоенные возможности Великобритании, если возлагал на нее одновременное осуществление обороны и реконструкции Европы. Такая переоценка роли Великобритании проистекала из-за его глубочайшего презрения по отношению к Франции. В феврале 1945 года в Ялте на самой важной конференции стран-победительниц Рузвельт упрекал Черчилля в присутствии Сталина за то, что тот будто бы искусственно пытается превратить Францию в сильную державу. И как будто абсурдность подобной затеи подразумевалась сама собой, он высмеивал мотивацию Черчилля. Ему казалась нелепой попытка возвести оборонительную линию вдоль восточной границы Франции, за которой Великобритания сумела бы собрать собственную армию. Смотри Бернс Джеймс Макгрегор, Рузвельт, «Солдат свободы». Нью-Йорк, 1970 год, страница 566. В те времена это представлялось Черчиллю единственно доступным способом сдерживания советского экспансионизма. Не будучи готов возложить на Америку функции постоянного характера, Рузвельт хотел, чтобы победоносные союзники надзирали за разоружением и разделом Германии и подчиняли ряд других стран собственному контролю. Поразительно, но в категорию стран, подлежащих контролю, Рузвельт включил и Францию. Еще весной 1942 года, по случаю визита советского министра иностранных дел Молотова в Вашингтон, Рузвельт обрисовал свое представление о так называемых «четырех полицейских», призванных при помощи силы обеспечивать мир в послевоенном обществе. Гарри Гопкинс рассказывал в письме Черчиллю о ходе мыслей президента. Рузвельт говорил с Молотовым относительно системы, позволяющей только великим державам – Великобритании, Соединенным Штатам, Советскому Союзу и, возможно, Китаю – обладать оружием. Эти так называемые полицейские будут трудиться совместно ради сохранения мира. Кавычки закрыты. Смотри послание Черчилля от 1 июня 1942 года. Черчилль и Рузвельт. Переписка. Том 1. «Альянс зарождается». Октябрь 1933, ноябрь 1942 года, страница 502. Наконец, Рузвельт был преисполнен решимости положить конец существованию британской и французской колониальных империй. Кавычки. «Когда мы выиграем войну, я посвящу все свои силы тому, чтобы Соединенными Штатами более не предпринимались какие бы то ни было планы, поощряющие империалистические амбиции Франции», или планы помощи словом и делом Британской империи в ее имперских амбициях. Кавычки закрыты. Смотри. Рузвельт Эллиот. Его глазами. Нью-Йорк, 1946 год, страница 115-116. Политика Рузвельта представляла собой возвышенную мешанину из традиционных представлений об американской исключительности и вильсоновского идеализма, проникшего в американскую душу, которая наградам и наказаниям предпочитала цели универсального характера. Черчилль чересчур преуспел в поддержании иллюзии, будто бы Великобритания все еще была великой державой, способной самостоятельно противостоять советскому экспансионизму. Страница 357. Ибо только подобной убежденностью можно объяснить приверженность Рузвельта такому мировому порядку, при котором американские войска выводятся из океана, Германия разоружена, а Франция низводится до положения второразрядной державы, причем Советский Союз остается перед лицом открывающегося перед ним вакуума. Таким образом, послевоенный период оказался поучительным для Америки, ибо показал, насколько она необходима для нового равновесия сил. Рузвельтовский план так называемых «четырех полицейских», которые должны были бы гарантировать глобальный мир, представлял собой компромисс между традиционным черчиллевским подходом с точки зрения равновесия сил и безграничным вильсонианством советников Рузвельта, как афористично выразился государственный секретарь Кордел Хелл. Рузвельт был преисполнен решимости избежать в будущем недостатков Лиги наций и системы, установленной по окончании Первой мировой войны. Он хотел какой-нибудь формы коллективной безопасности, однако знал из опыта 20-х годов, что коллективная безопасность требует наличия тех, кто будет ее обеспечивать при помощи силы, и именно такая роль отводилась так называемым четырем полицейским. Рузвельтовская концепция четырех полицейских напоминала Священный Союз Меттерниха, хотя американских либералов охватил бы ужас, уясняя они это. Обе системы представляли собой попытку сохранить мир при помощи коалиции победителей и единомышленников. Система Меттерниха сработала, потому что защищала истинное равновесие сил, причем ключевые ее страны на самом деле обладали общностью ценностей, а Россия, хотя и проявляла по временам своеволие, но более или менее шла навстречу остальным. Концепция Рузвельта не могла быть воплощена на практике, поскольку в результате войны не возникало какого бы то ни было равновесия сил. Между победителями существовала непреодолимая идеологическая пропасть. Сталин, как только освободился от угрозы со стороны Германии, позволял себе беспрепятственно добиваться осуществления советских политических и идеологических интересов, пусть даже ценой конфронтации со своими прежними союзниками. Рузвельт не продумал, что может случиться, если один из потенциальных полицейских откажется играть предназначенную для него роль, особенно если этим полицейским окажется Советский Союз, ибо в таком случае надо будет восстанавливать столь презираемое равновесие сил, и чем более методично будут выбрасываться за борт элементы традиционного равновесия, тем более геркулесовым станет труд по созданию нового. Обыщи Рузвельт весь мир, он не нашел бы собеседника, столь разительно отличавшегося от него, как Сталин. В то время как Рузвельт желал воплотить в жизнь вильсонианскую концепцию международной гармонии, идеи Сталина касательно ведения внешней политики строго соответствовали принципам реал-политик Старого Света. Когда один американский генерал на Потсдамской конференции, желая польстить Сталину, заметил, как радостно ему было видеть русские войска в Берлине, тот едко ответил: «Царь Александр I дошел и до Парижа». Сталин определял потребности обеспечения мира точно так же, как это делали русские государственные деятели на протяжении столетий, в виде широчайшего пояса безопасности по всей обширной периферии Советского Союза. Он приветствовал настоятельное требование Рузвельта о безоговорочной капитуляции их общих противников, ибо оно устраняло державы оси как фактор мирного урегулирования и предотвращало появление германского подобия Толерана на мирной конференции. Страница 358. Идеология подкрепляла традицию. Как коммунист, Сталин отказывался видеть разницу между демократическими и фашистскими странами, хотя он без сомнения считал демократии менее безжалостными и, возможно, менее стойкими. Сталин не обладал концептуальным мышлением, которое бы могло позволить ему отдавать территорию в обмен на добрую волю или жертвовать, так сказать, объективной реальностью ради требований момента. Поэтому он должен был запросить у своих демократических союзников тех же уступок, которые он просил у Гитлера год назад. Сотрудничество с Гитлером не сделало для него более симпатичным нацизм, точно так же, как последующий альянс с демократическими странами не заставил его оценить достоинство институтов свободного мира. Он брал от каждого временного партнера то, что возможно, при помощи дипломатии, а то, что ему свободно не давали, при помощи силы, пока это не влекло за собой риск войны. Его путеводной звездой оставались советские национальные интересы, преломлявшиеся через призму коммунистической идеологии. Перефразируя Пальмерстона, можно сказать, что у него не было друзей, только интересы. Сталин проявил готовность обсуждать послевоенные цели и задачи именно тогда, когда его военное положение было наиболее трудным. Нож в буквальном смысле был приставлен к его горлу, и вот тогда он попытался заняться этими вопросами в декабре 1941 года во время визита в Москву министра иностранных дел Антони Идена, а затем в мае 1942 года, когда направил Молотова в Лондон, а потом в Вашингтон. Его усилия, однако, были сведены на нет, поскольку Рузвельт категорически возражал против какого бы то ни было детального обсуждения задач мирного времени. После Сталинградской битвы Сталин не сомневался уже, что когда окончится война, Советский Союз будет обладать подавляющим большинством спорных территорий. Все менее и менее, полагаясь на переговоры, Сталин передоверил формирование облика послевоенного мира авангардам собственных армий. Черчилль предпочел бы вступить в переговоры со Сталином относительно послевоенного европейского порядка, прежде чем Сталин окажется в состоянии требовать приз. В конце концов, экспансионистские союзники не раз встречались на протяжении английской истории, и с ними удавалось справляться. Если бы Великобритания была более могущественной, Черчилль, безусловно, вырвал бы практические уступки у Сталина, когда он все еще нуждался в помощи, точно так же, как Кэслери получил от своих союзников гарантии свободы Нидерландов еще до окончания наполеоновских войн. Черчилль участвовал в войне дольше, чем любой из его партнеров. В течение года после падения Франции в июне 1940 года Великобритания в одиночку противостояла Гитлеру, и тогда ей некогда было думать о послевоенных задачах. Выживание поглощало всю ее энергию, а исход войны был весьма неопределенным. Даже при наличии массированной американской материальной помощи Великобритания не могла надеяться на победу. Если бы Америка и Советский Союз не вступили в войну тогда, когда это произошло, Великобритания в конце концов вынуждена была бы согласиться на компромисс или потерпеть поражение. Страница 359. Нападение Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года, японское нападение на Пирл-Харбор 7 декабря 1941 года и бездумное объявление Гитлером войны Соединенным Штатам гарантировало Великобритании уже через несколько дней после этого пребывание в стане победителей, независимо от того, сколь долгой и трудной окажется война. Только начиная с этого момента Черчилль мог реалистично обдумывать цели войны. Он должен был это делать в ситуации, беспрецедентной для Великобритании. По мере развертывания военных действий становилось все более и более очевидным, что традиционная цель Великобритании, заключавшаяся в поддержании равновесия сил в Европе, становилась недосягаемой, что после того, как Германия будет навязана безоговорочная капитуляция, Советский Союз станет господствующей державой на континенте, особенно если Соединенные Штаты выведут свои войска. Военная дипломатия Черчилля таким образом сводилась к маневрированию между двумя бегемотами, угрожавшими положению Великобритании, хотя и с разных сторон. Приверженность Рузвельта праву на самоопределение во всемирном масштабе являлась вызовом Британской империи. Попытка Сталина выдвинуть Советский Союз в центр Европы угрожала подрывом британской безопасности. Оказавшись в ловушке между версинианским идеализмом и русским экспансионизмом, Черчилль сделал максимум возможного, находясь в положении относительной слабости, чтобы утвердить традиционную политику своей страны. То есть, если мир не должен достаться самому сильному и безжалостному, то урегулирование должно основываться на каком-то подобии равновесия. Он также ясно отдавал себе отчет в том, что к концу войны Великобритания уже будет не в состоянии самостоятельно защищать жизненно важные для себя интересы и тем более командовать соблюдением равновесия сил. Каким бы самоуверенным Черчилль ни выглядел внешне, он знал, причем лучше, чем его американские друзья, которые все еще верили, что Великобритания самостоятельно сможет обеспечивать европейское равновесие, что роль, которую его нация сыграет в военное время – будет последней в качестве истинно независимой державы глобального масштаба. Для Черчилля таким образом не было более важного аспекта дипломатических отношений между союзниками, чем упрочение уз дружбы с Америкой до такой степени, чтобы Великобритании не пришлось в одиночестве очутиться в послевоенном мире. Вот почему в итоге он отдавал предпочтение американским интересам, хотя ему часто удавалось убедить американского партнера, что стратегические интересы Вашингтона весьма близки интересам Лондона. Это оказалось грандиозной задачей, ибо Рузвельт и его окружение с глубочайшим подозрением относились к британским мотивам, особенно к возможности со стороны Черчилля продвигать на первый план британские национальные и имперские интересы и стремиться скорее к установлению равновесия сил, а не к совместному созданию нового мирового порядка. Многие другие страны восприняли бы британскую защиту национальных интересов как нечто совершенно естественное. Однако для американских лидеров это было врожденным недостатком британского характера. На честном обеде вскоре после нападения на Перл-Харбор Рузвельт высказал это следующим образом. Кавычки. «Представление, бытующее в нашем обществе относительно этой роли, может быть не вполне объективным, а с британской точки зрения стопроцентно неверным. Но дело обстоит именно так. И я все время пытаюсь сообщить ему, Черчиллю, что он обязан это учитывать. Это недоверие, это не любовь и даже ненависть к англичанам являются частью американской традиции». Кавычки закрыты. Приводится в книге «Далек Роберт. Франклин Делано Рузвельт и американская внешняя политика 1932-1945 годы. Нью-Йорк, Оксфорд, Юнайтед Пресс, 1979 год, страница 324». Поскольку Рузвельт не желал обсуждать цели войны до Сталинграда, и поскольку Сталин предпочитал облик мира определить при помощи линии фронта в конце войны, большинство идей относительно послевоенного устройства мирового общества исходило от Черчилля. Страница 360. Американская реакция на них была метко схвачена государственным секретарем Хеллом в ноябре 1943 года в выражениях высшей степени непочтительных по отношению к традиционным британским истинам. Кавычки. «Более не будет нужды в сферах влияния, альянсах, равновесии сил или прочих особых установлений, посредством которых в несчастливом прошлом нации стремились обеспечить собственную безопасность или добиться осуществления своих интересов». Кавычки закрыты. Смотри, Хелл Кордел. Обращение к Конгрессу относительно Московской конференции 13 ноября 1943 года. Бюллетень Госдепартамента США. Том 9. 20 ноября 1943 года. Страница 343. Продолжение войны Рузвельт был в человеческом плане весьма близок к Черчиллю. И все же по конкретным вопросам он мог быть более жесток к премьер-министру, чем к Сталину. В Черчилле он видел товарища по оружию военных лет, в Сталине же – партнера в деле сохранения послевоенного мира. Двойственность отношений Америки к Великобритании сфокусировалась на трех вопросах. Собственные антиколониальные традиции Америки, характере военной стратегии, облике послевоенной Европы. Честно говоря, Россия тоже была огромной империей, но российские колонии являлись составной частью ее территории, и русский империализм не воспринимался американским сознанием точно так же, как британский колониализм. Черчилль мог жаловаться, что сравнение Рузвельтом 13 колоний с британскими владениями XX века демонстрировало, кавычки, затруднительность сопоставления ситуации в разные столетия, когда обстановка и материальные факты разительно отличаются друг от друга. Кавычки закрыты. Смотри, Черчилль Уинстон. Вторая мировая война, том 4, роковой барьер, страница 214. Рузвельт, однако, стремился не столько к безупречным историческим аналогиям, сколько к утверждению фундаментальных американских принципов. На первой же встрече с Черчиллем, когда оба лидера провозгласили американскую хартию, Рузвельт настаивал на том, чтобы хартия была применима не только к Европе, но и ко всему миру, включая колониальные территории. В кавычки. «Я твердо придерживаюсь того убеждения, что если мы собираемся обеспечить стабильный мир, он должен включать в себя развитие отсталых стран. Не могу поверить, что мы можем вести войну против фашистского рабства и в то же время бездействовать в деле освобождения людей по всему миру от последствий отсталой колониальной политики». Кавычки закрыты, смотри. Луис Вильям Роджер. «Империализм в страхе. Соединенные Штаты и деколонизация Британской империи, 1941-1945 годы, Нью-Йорк, Оксфорд, Юнайтед Пресс, 1978 год, страница 121. Британский кабинет военного времени отверг подобную интерпретацию. Кавычки. «Атлантическая хартия была адресована нациям Европы, которые мы надеемся освободить от нацистской тирании, а не предназначалась для решения внутренних вопросов Британской империи или для оценки отношений между Соединенными Штатами и, к примеру, Филиппинами». Кавычки закрыты, смотри, там же страницу 129. Ссылка на Филиппины была специально сделана Лондоном для того, чтобы ввести в рамки избыток чувств со стороны Америки и показать американским лидерам, что они могут потерять, если доведут свои аргументы до логического завершения. Страница 361. И все же это был выстрел, не достигший цели, ибо Америка на деле следовала тому, что проповедовала, и уже решила предоставить независимость своей единственной колонии, как только кончится война. Англо-американские дебаты по поводу колониализма на этом не кончились. В 1942 году в обращении по поводу Дня памяти павших в гражданской войне 1861-1865 годов друг и доверенное лицо Рузвельта, заместитель государственного секретаря Самнер Уоллес, вновь подчеркнул историческое неприятие Америкой колониализма. Кавычки. Если нынешняя война является на деле войной за освобождение народов, она должна обеспечить суверенное равноправие всех народов мира, в частности, на всем американском континенте. Наша победа должна повлечь за собой освобождение всех народов. Эпоха империализма окончилась. Кавычки закрыты. Смотри там же страницу 154 и 155. Рузвельт вслед за этим направил памятную записку государственному секретарю Хеллу, уведомлявшую его, что заявление Уоллеса было санкционировано. Такого рода жест не вполне может быть причислен к числу тех, что укрепляют узы взаимной приязни между государственным секретарем и его заместителем, ибо он намекает на то, что у заместителя более тесные отношения с президентом. Хеллу в итоге удалось добиться снятия Уоллеса.